Порой она харкает кровью, а в нервном возбуждении находится постоянно. Кто-то сказал ей, что у хворых особый дар, здоровым недоступный. Теперь Альфонсина старательно напускает на себя таинственность и частенько видит дьявола в образе большой черной собаки. Ну и Перетта. Для всех сестра Анна, а в душе навсегда Перетта. Дикарка лет 13 или чуть старше. Она не говорит ни слова. Прошлой осенью в ноябре ногой подобрали мы ее на берегу. Первые 3 дня она не прикасалась к еде и неподвижно сидела на полу кельи, уставившись в стену. Потом начались буйства, размазанный по полу кал, швыряние едой в сестер, которые за ней ухаживали, звериные крики. Одежду Перетта отвергла начисто, ногая вышагивала по ледяной келье, поминутно раздражаясь дикими воплями, в которых звучали то гнев, то тоска, то ликование. Сейчас иной примет Перетту за обычную девочку. В белой рясе послушницы она почти прелестна. Высоким птичьим голоском выводит она наши гимны, хоть и без слов, но самое раздолье ей в поле и в саду. Швырнет вимпл на колючий куст, и ветер раздувает длинные юбки. Она по-прежнему не говорит. «С рождения, что ли, немая?» — гадают сестры. Глаза у Перетты с золотым ободком, волосы ей сбрили, чтобы избавить от вшей, и сейчас на голове топорщится светлый ежик. Перетта любит Флёр, тоненько воркует с ней, ловкими умелыми ручками мастерит игрушки из тростника и прибрежных трав. Я тоже ей близкая подруга. Перетта охотно ходит со мной в поле и, мурлыча себе под нос, наблюдает, как я работаю. Да, у меня снова есть семья. У каждой свои демоны, но все мы тут беглянки. Перетта, Антуана, Маргарита, Альфонсина, я, а еще чопорная Пьета, сплетница Бенедикт, лентяйка Томазина, белокурая Жермена с изуродованным лицом, беспокойная красотка Климента, которая делит с ней ложи, и слабоумная Розамунда, потеряв память и силу грешить, она ближе к Богу, чем любая из нас. Жизнь здесь легка, или была легка покамест. Вдоволь вкусной еды, у каждой свое утешение. У Маргариты склянка и ежедневное очищение. У Антуаны пироги с булками, а у меня Флёр, которая рядом со мной, когда спит в кроватке и на поле, и на молебнах. Кто-то скажет: вольготность такая пристала праздным селянкам, а не объединенным покаянием сестрам. Но ведь монастырь наш на острове. Здесь своя жизнь, и даже Ледевен по ту сторону пролива кажется другим миром. Раз в год на таинство Евхаристии к нам приезжает священник, а епископа здесь в последний раз видели 15 с лишним лет назад, когда короновали старого Генриха. С тех пор доброго короля закололи. Именно Генрих приказал всем французам раз в неделю есть жареных кур, и стараниями сестры Антуаны этот приказ мы выполняли воистину ретиво. А его наследник еще бегает в коротких штанишках. Столько перемен. Я их побаиваюсь. Горные реки внешнего мира не щадят никого. Пока вокруг смута, а над головой парят черные птицы несчастья, мне лучше здесь, с Флёр. Здесь мы в безопасности. 3. 7 июля 1610. Монастырь без настоятельницы. Страна без короля. Вот уже 4 дня живем мы в той же смуте, что вся Франция. Луи Дьедоне, Людовик Богоданный. Красивое, сильное имя для ребенка, взошедшего на трон, залитый отцовской кровью. Можно подумать, само имя снимет проклятие или закроет людям глаза на бесчинство церкви и двора, на чрезмерные амбиции регенши Марии. Старый король был солдатом и мудрым правителем. При нем мы знали, чего ждать, а маленькому Луи всего 8. Со дня гибели его отца не прошло и 2 месяцев, а слухи уже поползли. Де Сюлли, советник убиенного короля, смещен ради фаворита Марии Медичи. Конде вернулись. Не нужно быть провидицей, чтобы понять. Времена грядут тяжелые. Прежде мы на Нуармутье не слишком об этом тревожились. Но нам, как и Франции, нужен надежный лидер, как и вся Франция, мы страшимся неизвестности. Без матери-настоятельницы мы плывем по течению, предоставленные сами себе, и ждем ответа на послание, отправленное епископу Верен. Обычная наша праздность омрачена неопределенностью. Тело настоятельницы в часовне, где горят свечи и курятся кадила, ибо лето в разгаре, а в недвижном воздухе смрад. С материка вестей нет, да мы знаем, что путь в Рен занимает не менее 4 дней. Мы аки судно бескормчиво, а кормчий нам нужен. Праздность наша перерастает разумные границы. Мы почти не молимся, позабыли обязанности, и каждая предается своей утехе. Антуана обжорству, Маргарита питью, Альфонсина наведению чистоты, снова и снова скребет она полы, ладони в крови, сил нет даже до кельи доползти, а щетку из дрожащих рук не выпускает. Одни сестры плачут безо всякой причины, другие разыскали циркачей, которые остановились в деревне в 2 лье от монастыря. Те сестры вернулись в Дортуар поздно. Среди ночи услыхала я смех, почуяла пряный запах вина и распаленные утехами плоти. Внешне наша жизнь изменилась мало. В прежних заботах проходят мои дни. Я взращиваю травы, веду дневник, вожу флер к гавани, меняю свечи в часовне у тела нашей бедной настоятельницы. Сегодня утром я молилась на собственный лад, в полной тишине, одна, не взывая к позолоченным святым в нишах. Час от часу растет моя тревога. Душу бередит дурное предчувствие, что посетило меня в день приезда труппы Лазарилья.